Папа, ты с кем говорил? Если перечислять типичные ошибки в рекламе, снижающие ее эффективность, одной из самых распространенных проблем будет непонятный читателю язык объявления. Как правило, этим грешат рекламные материалы, написанные профессионалами в других областях – инженерами, программистами, врачами и так далее. Люди привыкли общаться с коллегами и попросту забывают, что не всем понятен их профессиональный язык. Лучше всего эту ошибку иллюстрирует такой анекдот. «Папа, почему надкушенное яблоко темнеет?» Дело в том, сынок, что при нарушении целостности клеточной оболочки, содержащаяся в клетках заменимая аминокислота тирозин, под воздействием фермента тирозиназы вступает с атмосферным кислородом в реакцию, продуктом которой является пигмент меланин. «Папа, папа, ты с кем сейчас говорил?» Подобно отцу из этого анекдота, рекламодатели часто говорят с потенциальным клиентом на привычном им самим языке, не задумываясь, понятен ли этот язык клиенту. Включает в свои объявления уйму технических терминов, жаргонных словечек. Слишком глубоко вникают в технические подробности, незнакомые простому человеку. А поскольку адресат рекламного сообщения не может прервать собеседника и попросить его говорить понятнее, реклама оказывается столь же неэффективной, как если бы она была на китайском языке. Вот, например, цитата из реального объявления. «Мы предлагаем подключение по выделенной медной паре. Для реализации связи с провайдером используются пары, скоммутированные в кроссе АТС таким образом, чтобы между свободной парой телефонной коробки в вашем доме и парой в телефонной коробке на площадке провайдера образовался прямой провод. Возможность реализации услуги зависит от наличия свободных телефонных пар у вас в здании и на площадке провайдера». Понимаете ли вы, что такое пары, скоммутированные в кроссе, или свободные пары телефонной коробки? Если вы технарь и случайно знаете, что это такое, задайте этот же вопрос одному-двум своим знакомым. И проверьте, поймут ли они, о чем идет речь, и сумеют ли хотя бы догадаться, что этот текст рекламирует подключение к интернету. Кстати, как вы думаете, для кого была написана эта реклама? Не поверите, но автор адресовал ее широкой публике, жильцам многоквартирных домов. Неудивительно, что эффективность объявления оказалась невысокой. Еще одна разновидность той же проблемы – ситуация, когда рекламодатель смотрит с позиции технаря и потому считает наиболее важными одни параметры своего товара или услуги, а потенциальный клиент смотрит с позиции пользователя или бизнесмена, и поэтому для него важны совсем другие вещи. В результате продавец говорит об уникальном химическом составе моющего средства, а покупателю это не важно. Его интересует, не вредит ли это средство коже рук и может ли оно отмыть посуду в холодной воде. Или же рекламодатель-технарь описывает какие-то действительно важные для покупателя технические особенности своего товара, однако не объясняет клиентскую выгоду от них, предполагая, что клиент сам догадается, какую пользу эта особенность может ему принести. Например, инженерная фирма в письме предлагает директору завода поднять КПД парового котла на 2%, но забывает упомянуть, что в денежном выражении это означает экономию 60 миллионов рублей в год на топливе. Чтобы избежать этой ошибки в ваших рекламных материалах, уважаемый читатель, вы должны говорить на одном языке с адресатом рекламы. Использовать понятные и привычные потенциальному клиенту слова. Обращаться к его потребностям. Ссылаться на важные для него проблемы. Использовать убедительные для него аргументы. Указывать на понятную ему выгоду, которую он получит, приняв ваше предложение. Перевод рекламы с профессионального языка на человеческий может иной раз дать потрясающий эффект. Джей Абрахам, о котором я уже упоминал, рассказывает, что когда-то он работал над рекламной кампанией банка. Объявление с заголовком «66% банковского финансирования при покупке золота и серебра» работало отлично. Каждый вложенный в рекламу доллар приносил 10 долларов прибыли. Но когда Абрахам изменил текст заголовка на «Золото стоит 300 долларов за унцию, пришлите нам всего 100 долларов за унцию, и мы купим вам столько золота, сколько пожелаете», продажи выросли в 5 раз. Прежде чем давать рекламу в газету или на радио, обновлять сайт, отправлять буклеты в типографию, обязательно покажите свой рекламный текст 3-4 людям из числа ваших потенциальных клиентов. Причем лучше показать наименее искушенным из них, наименее компетентным. попросите их пересказать своими словами, что предлагает ваша реклама, почему стоит принять ваше предложение, чем ваш товар лучше товара конкурентов. Если какие-то из ваших аргументов в этот пересказ не попадут ни у одного читателя, скорее всего, они либо написаны непонятным языком, либо неважно для потенциальных клиентов. Тогда стоит переписать этот фрагмент, а потом протестировать новый текст на новых читателях. И так до тех пор, пока вы не убедитесь, что читатели понимают весь текст, и то, что вы им предлагаете, и то, зачем им это нужно.